Из-за твоего трусливого самообмана насчет любви, хотя мы оба прекрасно знаем, что между нами не было ничего, кроме презрения, неверия и болезненной зависимости от слабости другого. Вот почему мне невыносимы твои прикосновения. Вот почему я больше никогда не поверю твоим мыслям, не говоря уже о словах. Дочитывать не имело смысла. Письмо, как и все другие скомканные, оборванные на полуслове черновики, пропитывало бессильная ненависть. Все это надо сжечь. Лишь к 5 утра, неужели это было всего 4 часа назад, она оставила попытки сочинить письмо. Тело ломило усталостью, и она, заставив себя выйти из-за стола, долго и неподвижно лежала в теплой ванне, словно пациент на физиопроцедуре. Потом, чувствуя пустоту в голове и невероятный покой, она пошла в спальню за одеждой и там увидела его. В сером утреннем свете его расхристанный вид, в мятой одежде он лежал навзничь, ошарашил так, словно она обнаружила в постели чужого мужчину. Она присела на кровать, и тогда, чувствуя запах перегара и глядя на его красное спящее лицо, начала постигать истинную причину своего потрясения. Дело не в том, что она его не любит, а в том, что не может его ненавидеть. Откуда взяться ненависти? Ведь он Фрэнк. Он всхрапнул, губы его зашевелились, рука ухватила ее пальцы. «Малыш, маленькая, не уходи. Шш. Все хорошо. Все хорошо, Фрэнк. Спи». Вот когда она все хорошенько обдумала. И потому в ее ответе «нет» на его вопрос, не противен ли он ей, не было лжи и лицемерия, как не было их в том, чтобы приготовить ему хороший завтрак, сыграть заинтересованность его работой и поцеловать на прощание. Кстати, поцелуй был вполне правильный, абсолютно невинный, дружеский поцелуй, какой отдаешь парню, с которым познакомилась на вечеринке, и который с тобой танцевал, смешил тебя, а потом провожал домой всю дорогу, болтая о себе. Настоящей ошибкой, ложью и лицемерием было увидеть в нем нечто большее. Все бы ничего, если б позабавиться с ним месяц-другой, но растягивать эту игру на годы. А все потому, что в ее тогдашнем сентиментальном одиночестве ей было удобно верить в то, что говорил именно этот парень, и вознаграждать его собственной удобной ложью, а в результате каждый сказал то, что больше всего хотел услышать другой. «Я тебя люблю, и ты самый интересный человек из всех, кого встречал. Это правда, честно». Этот путь коварен и ненадежен. Но если ты им пошел, свернуть уже невероятно трудно, и ты говоришь: «Извини, конечно, ты прав, тебе виднее, ты самое удивительное и ценное, что есть на свете», после чего все правдивое и честное становится безнадежно далеким и мерцает точно недостижимый мир изумительных людей. И ты вдруг понимаешь, что твоя жизнь подобна репетициям лауреатов и музицированию Стива Ковика, в ней все тупо, серьезно, неряшливо, претенциозно и неправильно. Ты говоришь «да», когда хочешь сказать «нет», и в этом мы должны быть заодно, хотя думаешь совершенно противоположное. А потом ты вдыхаешь бензиновые пары, словно аромат цветов, и впадаешь в любовную горячку под тяжестью неуклюжего, сопящего, краснорожего мужика Шепа Кэмпбелла, который тебе даже не нравится, и ты оказываешься лицом к лицу с абсолютной тьмой, не понимая, кто ты есть. Но кто еще в том виноват, кроме тебя? Прибрав на столе и застелив постель Фрэнка чистым бельем, она взяла корзину с бумагами и пошла на задний двор. Осенний день, теплый, но с прохладным ветерком, гонявшим по траве полые листья, напомнил о бесшабашных истоках детства с яблоками, карандашами, новой теплой одеждой и последними деньками перед школой. Через лужайку она прошла к мусорной бочке и, опростав корзинку, чиркнула спичкой. Потом присела на согретый солнцем камень и смотрела, как почти невидимое пламя медленно, а затем все быстрее охватывает бумаги, поднимая маленькие прозрачные волны дрожащего жара. Птичий щебет и шепот деревьев перемешивались с отдаленными криками играющих детей. Она прислушалась, но не различила голосов Дженнифер или Майкла или маленьких Кэмпбеллов, и вообще было непонятно, из какой части холма доносятся крики. На расстоянии все детские голоса похожи. «Ну, послушай, слушай же! Знаешь, что еще она привезла? Марджи! Я же хочу тебе кое-что рассказать!» «Ну, че?» Марджи Ротенберг и ее братишка Джордж, Мэри Джейн Кроуфорд и Эдна Слейтер ошивались на вытоптанном пятачке возле живой изгороди, где у них были сделаны секреты из крышек бумажных стаканчиков. «Я говорю, знаешь, что еще мне мама привезла? Такой голубенький кашемировый свитер, очень красивый для школы, и такого же цвета носочки, и здоровский маленький пульверизатор, ага. Такой пузырек со штуковиной, чтобы нажимать, ага. А там настоящие духи, ага. А потом вместе с маминым приятелем мистером Минтоном мы поехали в White Plains, и там ходили в кино, ели мороженое и все такое. И я легла спать только 11:50. «Чего же она всего на 2 дня приехала?» — спросила Марджи Ротенберг. «Ты же говорила на неделю». «Джордж, а ну-ка прекрати!» «Я не говорила. Я сказала, может, на неделю. Наверное, в следующий раз, а может, я уеду к ней на неделю, и тогда...» «Джордж, вот только попробуй еще раз съесть козявку, я тебе всыплю. Дождешься!» «И тогда знаешь что? Я целую неделю не буду ходить в школу, ага? Марджи, пошли ко мне, я покажу тебе свитер и все остальное». «Не, пора домой, скоро Дон Уинслоу». «У меня, послушай, идем». «Не, я домой. Пошли, Джордж». «Эдна, Мэри Джейн, знаете, что мне мама привезла? Такой красивенький... Ну послушай же, Эдна!» Наверху заскрипела оконная рама. Если сейчас обернуться, увидишь размытый силуэт тети Клэр, которая вглядывается сквозь медную сетку. «Эй, Прыл!» «Такой красивенький голубой свитер, кашемировый и такой...» «Эй, Прыл!» «Ну что, я здесь!» «Почему не откликаешься?» «Сейчас же домой умыться и переодеться. Только что звонил отец. Через 15 минут он подъедет». Она бежала домой, едва касаясь кедами земли. Такого никогда-никогда не было. Целых 2 дня с мамой, а прямо на другой день. На лестнице она перепрыгивала через 2 ступеньки и, влетев в свою комнату, так спешила раздеться, что оторвала пуговицу на кофточке. «Когда он позвонил? Что сказал? Насколько приедет?» «Не знаю, дорогая. Сказал, что едет в Бостон». «Вовсе ни к чему рвать одежду, времени полно». В выходном платье она стояла на крыльце и смотрела вдоль улицы, чтобы не пропустить появление его большой красивой машины. Она увидела ее за 2 квартала и еле сдержалась, чтобы не броситься навстречу. Лучше дождаться, когда машина остановится перед домом, и посмотреть, как он выходит. О, какой он высокий, какой изумительно стройный! Как золотятся под солнцем его волосы, как улыбчиво его лицо! «Папа!» Теперь она бросилась к нему и очутилась в его объятиях. «Как поживает моя душенька!» Он пах льняной тканью, виски и табаком. Его коротко стриженные волосы кололи ладошку, его подбородок шершавил, точно теплая пемза. Но лучше всего его голос, низкий и волнующий, гулкий, будто из глиняного кувшина. Тебе известно, что ты выросла фута на три. Как же я управлюсь с такой большой девочкой? На ручки не взять, это уж точно. Ну, идем, поздороваемся с тетей Клэр. Как дела? Как твои кавалеры? Как он был прекрасен, когда в гостиной разговаривал с тетей Клэр. Из-под отворотов слегка вздернутых брюк выглядывали его тонкие лодыжки, обтянутые черными рубчатыми носками. Его темно-коричневые ботинки изящно расположились на ковре, один чуть впереди другого. Хотелось долго-долго их разглядывать, чтобы запомнить, как должны выглядеть мужские ноги. Однако взгляд утягивало к его величавой осанке и царственным коленям, облегающей жилетке с часовой цепочкой из мелких звеньев, белым манжетом и рукам, одна из которых держала стакан с виски, а другая плавно жестикулировала, и восхитительному лицу. Его было так много, что одним взором не охватить. Он досказывал анекдот. И тогда Элеонор выпрямляется во весь рост и говорит: «Молодой человек, вы пьяны!» Парень смотрит на нее и отвечает: «Верно, миссис Рузвельт, пьян. Но разница в том, что утром я просплюсь». Жирные телеса тети Клэр сложились пополам. Эйприл тоже притворилась, что ей невероятно смешно, хотя она не слышала начала анекдота и вовсе не была уверена, что поняла бы его. Но едва смех угас, как отец собрался уходить. «Как? Ты даже не останешься на ужин, папа?» «Милая, я бы с радостью, но в Бостоне папу ждут люди, которые очень-очень рассердятся, если он не появится в срок. Поцелуемся». И тогда она, ненавидя себя за это, раскапризничалась, как маленькая. «Ты даже часа не пробыл со мной. Ты не привез подарок, ты...» «Ох, Эйприл!» — влезла тетя Клэр. «Зачем портить такую хорошую встречу?» По крайней мере, он уже не стоял, а ловко присел на корточки и обнял ее. «Душенька, насчет подарка ты права, я жуткая свинья. Знаешь что? Давай пороемся в моем барахле, вдруг чего-нибудь найдем. Попробуем?» Смеркалось, когда они вдвоем прошли к машине, тихий интерьер которой вызывал будоражащее ощущение затаившейся мощи и скорости. Вспыхнули огоньки на приборной доске, и машина превратилась в отменный кожаный домик на колесах. Здесь было все, что нужно для жизни вдвоем с папой. Удобные сиденья, на которых вполне можно спать, зажигалка для папиных сигарет, полочка, чтобы расстелить салфетку под молоком и сэндвичами, которыми они перекусят в дороге. «Может, в бардачке?» — бормотал папа. «Нет, тут одни старые карты и всякий хлам. Глянем-ка в чемодане». Он перегнулся к заднему сиденью и отщелкнул застежки большого саквояжа. «Посмотрим. Носки и рубашка не годятся. Вот же заковыка. Знаешь, что я тебе скажу? Человек не должен путешествовать без хорошего запаса всяких побрякушек. Кто знает, вдруг встретится симпатичная девчушка». Отец достал высокую коричневую бутылку. На этикетке была нарисована лошадка, которую звали «Белая лошадь». К горлышку бутылки была приторочена какая-то штучка, которую отец, прикрыв рукой, срезал перочинным ножиком. Потом, держа за ленточку, он осторожно положил на ее ладонь прелестную белую лошадку. «Вот тебе, душенька, сохрани ее навсегда». Костерок погас. Она поворошила в нем палкой, удостоверяясь, что все сгорело. Ничего, только пепел. На лужайке далекие детские голоса еще следовали за ней и пропали, лишь когда она закрыла входную дверь. Потом она выключила радио, и в доме стало необычайно тихо. Поставив корзину на место, она села к столу и взяла чистый лист. Теперь на письмо не ушло и минуты. Она хотела сказать лишь одно и очень важное, потому лучше быть немногословной, чтобы избежать всяких кривотолков. «Дорогой Фрэнк, что бы ни случилось, пожалуйста, не вини себя». Коварная привычка едва не заставила ее написать «с любовью», но она вовремя спохватилась и подписала просто «Эйприл». Затем положила лист в конверт, который надписала Фрэнку и оставила на середине стола. В кухне она залила водой и поставила на плиту самую большую кастрюлю. Из погреба достала хранившиеся в картонной коробке необходимые инструменты, щипцы, которыми некогда пользовалась, стерилизуя молочные бутылочки, и синюю аптекарскую упаковку, где лежала разобранная спринцовка, резиновая груша и длинный пластмассовый наконечник. Все это она опустила в кастрюлю, уже опускавшую пар. За всякими хлопотами принести в ванную чистые полотенца, записать и подсунуть под телефон номер больницы, вода вскипела. Крышка подрагивала, спринцовка стукала о стенки кастрюли. Половина десятого. Минут через 10 она выключит плиту и даст воде немного остыть. Пока оставалось только ждать. «Ты хорошо подумала, Эйприл? Никогда не берись за дело, пока...» Теперь она не нуждалась в советах и наставлениях. Она была абсолютно спокойна, потому что всегда знала то, чему ее не учили ни родители, ни тетя Клэр, ни Фрэнк, ни кто-нибудь другой. Если хочешь сделать что-то по-настоящему правильное и честное, делай это в одиночку.